Глава 14. Уснуть никак не удается. Должно быть из-за жары. Мой чердак напоминает сауну, где некто поддал жару без моего согласия. А может, все дело в мыслях, которые не дают мне покоя. Должна признаться, я люблю поразмышлять. Вот только не надо думать, что я ломаю голову над философскими загадками или думаю о выходе Великобритании из Европейского Союза. Так, пустяки. Ничего важного. В основном меня тревожат чисто личные вопросы. Следует ли мне подыскать себе новую работу? Должна ли я как-то изменить свою жизнь? Может, пришло время сделать татуировку, пока не стукнуло 35? Заведу ли я когда-нибудь детей? Достаточно ли здоровы мои яйцеклетки, чтобы оплодотвориться? Хорошо бы сделать уборку. Как зерна кукурузы превращаются в попкорн? Почему он меня бросил? Последняя мысль крутится в голове почти каждую ночь с тех пор, как это случилось. С тех пор, как он ушел. Данне. А ведь прошло уже несколько месяцев. Он не звонит, не дает о себе знать, ни о чем не сожалеет. Не знаю, на что я надеялась, но от того, что все закончилось так быстро, так внезапно и так бесповоротно окончательно, мне больнее всего. Едва ли Данны можно назвать первым, с кем у меня были серьезные отношения. Я никогда не была одна. В средних классах у меня был Пелли, в старших — Иоахим, после школы — Андреас. Я постоянно искала защиту, стремилась обрести чувство надежности. Возможно, потому, что мне это нравилось, но также потому, что я никогда не отваживалась попробовать нечто другое. Хотя Данны был особенным. Я любила его. Пусть даже после 3 лет отношений мы уже не так часто занимались сексом и не засыпали друг друга подарками, как это было в начале. И, пожалуй, мне следовало больше времени уделять своему внешнему виду, а не выглядеть как ходячая реклама домашних халатов от Хемтекс. Но ведь я любила его. Разве он этого не видел? Или как раз наоборот, видел? Возможно, он понимал, что конкретно я к нему чувствую, но сам не мог ответить мне взаимностью. Я ворочаюсь в постели. Потом откидываю одеяло в сторону, стремясь дать телу долгожданную прохладу, словно это умирающий от жажды цветок в пустыне. Зажмуриваюсь. Как же жарко. Вдох, выдох. Ты забудешь о нем, Силла. Все так делают. Все забывают о своих бывших и живут дальше. Или я собираюсь стать исключением, превратиться в старую развалину, которая в свои 80 лет станет носить его старую футболку, поливать в пыльной тишине цветочки и спать с подушкой в форме человечка, который будет зваться Даниэлем? Я в ужасе сажусь на постели. Ну, настолько, насколько позволяет мне низкий потолок. Подтягиваю к себе ноутбук, и голубой свет ослепляет меня, словно молния, когда я открываю крышку. Не только мысли о Данне мешают мне уснуть. Есть еще мысли о ней. Она как зудящая рана. Я не в состоянии выбросить из головы случившееся, и больше всего меня мучает вопрос, почему это случилось с ней. Я набираю ее имя в Google поиске. Каролина Аксен. Довольно много результатов. Куча фоток. Где-то Фрекен Аксен старше, где-то моложе и почти везде очень красивая. На некоторых снимках Каролина с подружками, которые выглядят почти так же, как и она сама. Вот еще фотографии, где она на премьере последнего фильма про Джеймса Бонда в компании мужчины с седыми волосами. А он ничего так, стильный. Спортивная фигура, лет 50 на вид. «Людвиг Аксен с дочерью Каролиной», — гласит надпись под снимком. Я открыла в браузере новое окно и ввела в строку поиска «Людвиг Аксен». Имя этого мужчины встречается почти так же часто, как и имя его дочери. Есть даже заметки о нем в газетах «Aftonbladet» и «Экспрессен». Я щелкнула по одной из них, и довольно скоро мне стало ясно, почему его имя так часто встречается в Гугле. Пресловутый финансист Людвиг Аксен — известен не только своими спорными строительными проектами в центре Стокгольма, в частности, приобретением в 2012 году частной школы для детей-аутистов, которую он решил переделать в школу-интернат. Также он знаменит своими любовными похождениями. С тех пор, как в 2006 году не стало его супруги, он, судя по всему, имел отношения со многими юными особами высшего света Стокгольма. Источник — 24 Gossip. Сайт сплетен, который даже по меркам моей собственной работы выглядит немного чересчур. А если учесть, какими беспредельщиками порой бываем мы, то 24 Gossip можно смело назвать злостным беспредельщиком. На их домашней странице нет даже никакой контактной информации о владельцах сайта или журналистах, только электронный адрес, которым может воспользоваться любой, кто хочет обменять очередную сплетню на небольшую сумму денег. Я продолжила дальше просматривать все заметки на 24 Gossip, в которых упоминается имя Людвига Аксена. Их тут порядочно. Должно быть, эта импозантная внешность делает его столь лакомым объектом для сплетен. Блестящие глаза, широкие плечи. Приходится признать, что он и в самом деле очень привлекательный мужчина, пусть даже почти на 20 лет меня старше. Боже мой, будет ли у меня еще когда-нибудь секс? Я отмахнулась от этой мысли и продолжила пролистывать статьи. Остановилась только, когда наткнулась на весьма примечательный заголовок. «Неприятные подозрения в отношении Аксена». Я открыла заметку и пробежалась глазами по тексту. Оказывается, в мае 2015 года 26-летняя женщина по имени Аманда Леоре заявила на Людвига Аксена в полицию за побои, то есть 2 года назад. 2 года назад. А ведь, по словам Рози, именно столько времени Людвиг состоит в отношениях со своей новой пассией, верно? С комком в горле я прочла слова Аманды. Всех журналистов и желающих взять интервью я отсылаю к моему адвокату Сесилии Боргстрём. Все, чего я хочу, это чтобы Людвиг ответил за то, что сотворил со мной. Мне известно, что то же самое он проделывал и с другими. То же самое. Несмотря на вспотевшую спину, меня пробрала холодная дрожь. После чего мои мысли снова возвратились к Каролине. Раз у нее такой жестокий папа, то разве Людвиг не должен тоже попасть под подозрение? Или же жалобы Аманды Леоре оказались совершенно беспочвенны? Хотя с какой стати ей врать? Я вернулась на страницу с результатами поиска по Каролине Аксен, но теперь меня интересовали уже не снимки, а сайты. И почти сразу нашла ее блог. У нее есть свой блог. Ну, конечно. Точнее, был. Девушки с такой лошадиной гривой чаще всего ведут блоги. Карро Аксен. My life, my story. Я снова наморщила лоб. Заголовок даже забавнее, чем я ожидала. Последняя запись заставила меня окаменеть. Она появилась всего 3 дня назад, в канун праздника летнего солнцестояния. Каролина сделала селфи. Она стоит на палубе семейной яхты, на заднем плане сверкает темно-синее море. На ней надето то самое белое кружевное платье, в котором ее нашли. На губах застыла кукольная улыбка. И подпись. Вечер накануне праздника летнего солнцестояния на Булхольмене. Традиция. И погода замечательная. Вау. Целую. 200 комментариев. Большинство написали «Покойся с миром», «Не могу поверить», «Это так ужасно» и «Дорогая Кара, нам будет тебя не хватать». И внезапно меня поразила мысль, сколько же горя и безысходности оставляет после себя умерший человек. Как все-таки много крошечных ниточек связей успела спрясть Каролина Аксен из того клубка пряжи, которым была ее жизнь. Я продолжила листать дальше ее блог и остановилась только лишь когда появился снимок Бенджамина. На снимке он сидит на пандусе для скейтбордистов со скейтбордом под мышкой. Он без футболки, и тронутая загаром кожа придает всему снимку теплый тон. Кепка повернута козырьком назад, точь-в-точь, как в ту ночь, когда я его видела. Он смотрит мимо камеры и весело смеется. Текст ниже гласит: мой любимый. Ты самое дорогое, что у меня есть. Самый лучший, самый красивый. Мой Бенжи. Для меня существуешь только ты. Я знаю, у нас есть хейтеры. Знаю, что другие желают нам зла, мечтают помешать нашему счастью. Особенно одна. Слушай, ты, если ты сейчас читаешь эти строки, то поймешь, что это про тебя. Поэтому знай, я видела тебя. Видела, как ты пыталась поцеловать его на весеннем балу. Видела, как ты прижималась к нему. Но можешь выкинуть из головы этот бред. Он не хочет тебя. И неважно, насколько сильно хочешь его ты. Хэштег peace. Я продолжила дальше листать блог, но больше не обнаружила ничего, что могло бы пробудить мой интерес. Кто желал зла Каролине и Бенжи? Что это за загадочная личность, которая так тревожила Каролину? И кем была та рыжеволосая девица, которую Пол видел рядом с Бенжи возле гостиницы в тот праздничный вечер? Надо бы завтра поговорить об этом с Рози. Нам необходимо разыскать эту рыжеволосую девчонку. Знаю, звучит глупо, но, наверное, мне надо разобраться, что же там все-таки случилось, чтобы оставшуюся часть лета спать спокойно на Булхольмене. Как говорила Бабен в «На собственных ногах», слишком просто сидеть перед телевизором и пялиться на экран. Порой полезно шагнуть в него и станцевать со всеми. Ладно, пусть это смахивает на клише. И вообще, я думаю, что психолог, которая написала эту книгу, вряд ли имела в виду, что надо вмешиваться в расследование убийства. Мой папа лишился бы последних оставшихся волос на голове, если бы прознал, что я начала вынюхивать в этом направлении. Хотя, с другой стороны, как он об этом узнает? Прежде чем отложить ноутбук в сторону, я решаю прогуглить последнюю вещь, которая не дает мне покоя. Открываю отдельную страницу поиска, не спрашивайте зачем, и в довершении всего оглядываюсь через плечо. Вот спрашивается, кто на всем белом свете сможет подсмотреть, что я там гуглю у себя на чердаке? Я же не собираюсь заказывать себе автомат на Darknet или что-нибудь еще в этом роде. Я набираю в строке поиска «Адам Энгстрём», и интернет тут же выдает мне целую кучу мужчин. Маклеры, банкиры, несколько футбольных игроков. Но того Адама, которого ищу я, нигде нет. Я задаю новый параметр поиска «Адам Энгстрём плюс Сабина» и вижу один снимок, где они вместе. Они сидят на диване в форме полумесяца в каком-то ресторане в окружении веселой компании и с коктейлями в руках. Вид у них счастливый. Белозубые улыбки, безупречная одежда. Руки Адама обвиты вокруг женщины, которая, насколько я понимаю, и есть Сабина. Что ж, она красивая. Или лучше сказать, интересная. На тонкой загорелой шее сверкает ожерелье. Темный макияж, загадочный взгляд. Я растерянно чешу в затылке. Черт, как чешется! Ведь не вши же у меня завелись. И натыкаюсь на взгляд Сабины, глядящей на меня с экрана ноутбука. Я тихонько вздыхаю про себя. Нашла чего гуглить. И зачем мне это надо? Это все мое любопытство, будь оно трижды неладно. И тут вдруг звякнул телефон. Я взяла его и уставилась на сообщение, которое высветилось на экране. «Не спишь?» Я наморщиваю лоб. «Неизвестный номер. Я еще несколько раз перечитываю сообщение. Кто же это отправил? И время, между прочим, почти 11 вечера. «Простите, кто это?» — набираю я. И через несколько секунд приходит ответ. «Тайный поклонник». Мой пульс тут же учащается. В голове проносятся кадры из фильмов ужасов середины 90-х. «Тайный поклонник». Должно быть, какой-то сумасшедший. На ум сразу приходит «Телохранитель», мой любимый фильм, который я, будучи подростком, смотрела раз 400, не меньше. Но с какой стати посылать мне такое? Я же не какая-нибудь там Уитни Хьюстон. Не успеваю я додумать эту мысль до конца, как мобильник звякает снова. Я стою, у тебя в саду.